Глава 11. Лера. Приезд Славы. Григорий Петрович по громкой связи вызвал к себе. Шла как на пытку, но в глубине души была готова его послать, если будет продолжать в том же духе. При виде меня в дверях он многозначительно откашлялся и с осуждением посмотрел, будто я морально ведущая себя школьница. «Да пошел ты нафиг, старый хмыч! Мне уже не 20, и я могу вести себя как угодно, в конце концов». Только вот обидно, что просто стечение обстоятельств и пострадало совершенно незаслуженно. В то время как в душе была буря эмоций, на лице равнодушная смиренная маска. Тут он вдруг перешел к делу. Ну что же, очень даже недурно. А то уж думал, что его второй этап не пройдете. А мне вас так нахваливал ваш начальник. Да, только этого мне и нужно, пройти в финал, а потом послать этого старого идиота куда подальше. Я прямо жду и не дождусь этого момента. Я все узнала, финалистов ему не доверили, а только предварительные конкурсы. И, кажется, теперь понимала, какой тактике нужно придерживаться. Я расплылась в улыбке. Как здорово, что мы нашли общий язык, потому что я уж точно не хотела подвести своего начальника. Он дал еще пару рекомендаций чисто технического характера и отпустил меня с миром. Сидела, и в пятничный день мне уже ничего не хотелось делать. Пару раз Тимур прошел мимо моего кабинета и даже один раз подмигнул, если я правильно разглядела. Сделала вид, что не вижу его. Теперь, когда гроза миновала, все казалось не таким уж и страшным. Смотрела на ситуацию со стороны и было даже смешно. Но ему все равно нет прощения. Вдруг зазвонил телефон, я увидела имя Славик. «Привет». «Привет, ты даже не представляешь, как я рада тебя слышать». «Правда? Что это с тобой?» «Что-что, соскучилась». Сколько уж мы не разговаривали. Славик многозначительно молчал. Наверное, я перегнула палку с дружелюбием. «Лера, я по делам в Москве. Решил позвонить». «Это очень здорово. Приходи в гости, посмотришь, как я устроилась». «Хорошо. Скинь адрес. Как буду примерно знать, во сколько освобожусь, отпишусь». «Уже высылаю». Ну вот, удача повернулась и ко мне лицом. Я правда соскучилась по Славе. На фоне всех этих стрессов мне просто необходим был близкий человек. Слава обещал быть к 7 вечера. Я заказала по телефону еды. Готовить совершенно некогда. Да и кухня на съемной квартире посредственная. Знала, Слава непритязателен. И уж точно не станет меня корить за то, что не накормила домашним ужином. Ужин вполне естественно перекочевал в кровать. И я не видела в этом ничего такого. Ну и что, что бывший. Иногда его вполне можно использовать как настоящего. К счастью, Слава меня прекрасно знал и иллюзий не испытывал. Я и правда соскучилась, но эта дорога в никуда. Мы проходили ее не раз. «Лера, ты какая-то странная. У тебя нет температуры?» «А что?» «Даже не поняла, в чем дело». «Ты какая-то совсем другая. Расскажи, как на работе?» Я думала, но совсем недолго. «Как не воспользоваться услугами бесплатного психолога?» «Слав, мне так тут плохо. Хочу домой. Меня здесь никто не любит, не ждет и постоянно обижают». Слава даже засмеялся. «Лера, с тобой точно что-то не так. Я первый раз в жизни слышу, что ты ноешь и жалуешься на жизнь. И обычно топрёшь на бронированном танке и сносишь все на своем пути. Неужели кто-то устоял и дал отпор?» «Очень смешно, и ты туда же. Я для чего тебе душу излила, чтобы пожалел?» Он все еще улыбался, прижав мою голову к своей груди, гладил по волосам. Было приятно, но совсем не легче. «Может, я уже стара для таких передряг?» «Вряд ли, тебе только 25. А чувствую, будто мне 50». Слава поцеловал меня, и мы заснули. Тихо, мирно, словно супружеская пара. Утром Славик, убегая на поезд, опять поинтересовался. «Лера, точно все нормально?» «Славик, все отлично. Будешь в Москве, обязательно звони». «Не сомневайся, обязательно позвоню». Он недоверчиво посмотрел на меня и, кажется, не поверил ни одному слову. «Опять утро, опять на работу». Я глянула на календарь. Жаль, не знаю, когда закончатся мои мучения. Непременно бы зачеркивала числа. Кабинет открылся без проблем, значит, сегодня обойдемся без взломщиков. Села сразу за работу. Пятница прошла мимо меня, слишком много стрессов. Тут на глаза попался странный предмет. Рассмотрев его, я поняла, что это запонка. Скорее всего, Тимур потерял в торопях, а уборщица нашла и оставила на моем столе. Почему-то испытала радость от того, что появилась уважительная причина ворваться в его личное пространство. Правда, совсем не хотелось встречаться с его ассистенткой, она постоянно была с ним. Поэтому вариант оставался один — идти прямо сейчас. Алина любила поспать, или она очень долго выбирала наряд, или делала укладку, не знаю. Но на работу она являлась в 8:59. Я взяла запонку и направилась в сторону его кабинета. Мне не повезло, Тимура не было на месте. На всякий случай дернула ручку двери, и она оказалась не закрытой. Это я удачно зашла. Сразу почувствовала знакомый запах, им была пропитана вся комната. Сделала глубокий вдох, и от предчувствия того, что он очень скоро появится, немного была взволнована. Все-таки нарушение личных границ для меня очень неприятно. Но напомнив себе, что он дважды ко мне приходил без приглашения, да еще и в мое отсутствие, успокоилась. Значит, он считает это вполне нормальным, раз сам так делает. Закрыла за собой дверь и принялась рассматривать. С неудовольствием ответила, что он аккуратен и щепетилен к вещам. Их было мало, но подобрано со вкусом. Без всяких ненужных деталей, чисто мужские. Села в его кресло. Что ж, оно гораздо круче, чем у меня. Разве не все должны быть в равных условиях? Положила ноги на стол одну на другую и, оценив себя со стороны в отражении, подумала, что очень даже неплохо смотрюсь. На столе стоял Мак. Но, блин, что за дискриминация? Конечно, не новой модели, но ни в какое сравнение не идет с моим старьем. Подняла взгляд и в проеме увидела знакомую фигуру. Он стоял, облокотившись о дверной косяк, и, видимо, уже наблюдал какое-то время. Я растерялась лишь на мгновение, но потом быстро взяла себя в руки. Ни одним движением не выдала свое смятение и удивление. Казалось, я застывшая статуя. «Доброе утро, Тимур Андреевич!» «Доброе утро, Валерия Викторовна!» «Как жаль, что мы опять на «вы». Чем обязан такому визиту?» Он двигался по направлению ко мне, и я изо всех сил старалась не дернуться и не рвануть отсюда в смятении. Идея прийти к нему в кабинет уже совсем не казалась мне хорошей. И то, что творилось внутри по мере его приближения, совсем мне не нравилось. Он сел напротив меня на край своего стола, не стесняя задержал взгляд на моих ногах и с лукавой улыбкой обольстителя смотрел на меня. Я держала в руках его запонку и, увидев, что он следит за моим взглядом, молча перевела его на этот предмет. «Вот, не вы обронили, когда были в гостях?» «Моя. Для того, чтобы забрать вещь, взял в руку всю мою ладонь, несмотря на то, что я держала вещицу всего двумя пальцами. Я смотрела и ждала, что же будет дальше. Наглый, как танк, и уверен, что все от него без ума. Увидев, что не умерла от его обаяния и не растаяла, как весенний снег, он забрал запонку и вернул ее на место. «Спасибо». «Пожалуйста», — коротко сказала я и принялась вставать с уютного креслица. Тимур, даже не скрывая, сопровождал каждое мое движение внимательным, изучающим взглядом. Я, не оглядываясь, вышла и направилась к своему кабинету. На пути мне встретилась Алина. Сама милота, но она мне не нравилась. «Доброе утро, Валерия Викторовна», — заискивающе и дружелюбно сказала она. Я ответила максимально нейтрально. «Доброе утро», —